Глава третья. Я встаю с кровати. Осторожно, вдоль стеночки, выхожу в коридор. По пути прихватив из своего ящика удостоверение личности. В коридоре пусто. Лишь у входа стоит санитар и что-то читает в телефоне. Увидев меня, он хватает кресло на колесиках и устремляется ко мне. «Садитесь, больной», — говорит он. Я поднимаю глаза. «Елки-палки, да это же Гонза!» Он подмигивает мне и усаживает в кресло. «Куда едем?» – спрашивает. «Пятый этаж», – отвечаю я. «Блок Б. Генетика и репродукция». «Ты решил пожертвовать сперму для одиноких женщин?» – веселится Гонза. Мы заходим в лифт, едем вверх. «Что за маскарад?» – спрашиваю я. «Или тебя из полиции выперли?» «Работа под прикрытием», – отвечает Гонза. И из его голоса исчезает прежняя веселость. Твоего соседа пасу, чтобы не убег. А я-то думал, ты о моем здоровье беспокоишься, вздыхаю я. Этой работой и о твоем здоровье тоже, отвечает Гонза. Гиви твой очень серьезный человек. Мы его давно ведем. Да вот, луганские отморозки, как снег на голову. Взяли и всю операцию нам завалили. И Гиви подрезали. А я тут при чем? Спросил я. Я тут каким боком? Почему-то я раньше жил нормально, никого не трогал, все у меня было хорошо. И тут опять какие-то темные личности, оружие, наркотики, полиция. Какой-то параллельный мир. Кто такой этот Гиви? Гонза вывез меня из лифта. Остановился у стеночки. Обошел коляску. Присел передо мной на корточки. «Я не могу сказать, кто такой Гиви», — ответил. «Он очень опасный человек. Помни об этом». Большинство людей даже не подозревают о том мире, в который ты в последнее время периодически окунаешься. И слава богу, тебе просто везет на неприятности. Вот как началось с той твоей Златы, так и не везет. Спасибо. Обнадежил, буркнул я. И что теперь делать? Ничего, ответил Гонза. Просто слушай его. Но на веру ничего не принимай. Такие, как Гиви, мягко стелют, да жестко спать. Поможешь нам, окажешь большую услугу. Нет, тебе слова никто не скажет. Твой выбор. Эх, выдохнул я. Все у вас просто. А мне, между прочим, деньги надо зарабатывать. У меня вон хата на Ольшанке пустая стоит. А я, вместо того, чтобы бегать по городу и сдавать ее, тут прохлаждаюсь. Гонза на минутку задумался. Официально сдаешь? По бумагам? Спросил. Почем? «Да, все официально, договор, все дела», — ответил я. «А что?» «Я поговорю. Мы ее проведем, как конспиративную», — сказал Гонза. «На пару месяцев. Почем сдашь?» «Благодетель», — дурашливо заголосил я. «Отец родной! Где же ты раньше был? Я бы вашей конторе по десятку квартир в год сдавал. Всего по 1500 евро за штуку». «Не дороговато ли?» — спросил Гонза. «Красная цена 1000 и в кронах. Зачем нам чуждые чехи и евро?» «Договорились», — тут же сказал я. «По 1000 евро в кронах. На 2 месяца. Ключи у меня дома на столе. Я позвоню Яне, она пустит. На ключах бирка с адресом». «Хорошо», — улыбнулся Гонза. «Только я сначала с бухгалтерией нашей переговорю». Он встал, зашел сзади, повез меня дальше по коридору. Около кабинета репродукции я высаживаюсь, стучусь в дверь. В кабинете молодая доктор, худенькая, как хворостинка. Я объясняю ей ситуацию. Говорю, что не получил письмо и пришел за анализами сам. То есть приехал на инвалидном кресле. Доктор внимательно выслушивает. Садится за стол, щелкает по клавишам компьютера. Я протягиваю удостоверение личности. «Вам распечатать или так сказать?» – спрашивает доктор. И смотрит при этом внимательно и тревожно. Начинаю и я волноваться, неизвестно от чего. Прихрамывая, подхожу к столу, наклоняюсь к монитору. От доктора пахнет кофе и булочками. «Это ваша дочь», — слышу я тихий голос. «Да я и сам вижу. На экране черные цифры. 98,8%. В голове начинает звенеть, как когда-то со Златой, когда всплыла правда о ней. «Спасибо», — говорю я. «Спасибо большое». Я выхожу из кабинета. Гонза ждет меня, оживленно болтая о чем-то по телефону. Дожидаюсь, когда он закончит говорить. «Ну что, спрашивает Гонза, пряча телефон в карман. «Не мое», – отвечаю я, усаживаясь в кресло. «Не мой ребенок. Чужой». «Понятно», – крякает Гонза. «Теперь выгонишь Яну из квартиры или и дальше будет жить? Да куда я ее выгоню?» Задаю я риторический вопрос. «Баба, они как репейник. Прицепятся. Не отцепишься. Тем более с детьми». «Пусть как мать-одиночка оформится. А ты с ней договор заключи на проживание», – советует Гонза. «Ей за квартиру социалка будет доплачивать». «Так и сделаю», – киваю я. «Тебя, когда из полиции выгонят, ты в юристы иди. Большие деньги будешь зарабатывать. На одних советах». «У меня юридическое образование», – смеется Гонза. «Ты за меня не переживай». Он привозит меня обратно к моей палате, высаживает у двери. Я захожу внутрь, падаю на кровать, достаю телефон. «Алло, Яна?» – говорю я в трубку. «Тут знакомый мой придет сегодня-завтра. У меня в столе ключи от Ольшанской. Да, на них бирка висит. Выдай ему». «Хорошо», – отвечает трубка голосом Яны. «Все сделаю. А ваша дочка улыбаться научилась». «Я только что был в отделении репродукции. Перебиваю я Яну. Это не моя дочка. 0,0 совпадений. Тест ДНК показал». «И что мне теперь делать?» – тихо спрашивает трубка. «Оформи на социалке оплату квартиры как мать-одиночка», – говорю я. «Сегодня я подготовлю договор. Будешь у меня пока квартиру снимать». «Хорошо», – уже бодрее отвечает трубка. «Все сделаю. Только не выгоняй нас. Мне некуда идти». Я выключаю телефон. «Плохие новости?» – спрашивает Гиви. «Почему плохие?» – улыбаюсь я. «Отличные новости. Пытались мне прицеп подбросить, да не вышло. Так что отличные новости». «Дашь позвонить?» – спрашивает Гиви. «Лови». Я ловко кидаю ему на кровать телефон. «Звони, у меня безлимит». Гиви вертит телефон в руке, нажимает на экран. Потом также ловко кидает телефон обратно. «Забыл номер», – говорит. «А где твой телефон?» – спрашиваю я. «Потерял», – отзывается Гиви. «Телефон, деньги, кредитки – все потерял. Или украли. Ничего у меня нет». «Все можно восстановить», – успокаиваю я его. «А телефон я тебе свой старый подгоню. У меня дома валяется». «Спасибо», – благодарит Гиви. «Телефон в наше время – это все. Вот только номера надо вспомнить». «Вспомнишь», – говорю я. «Память, она хитрая штука. Я посплю немного. Устал ходить с непривычки». Достаю из тумбочки планшет, втыкая наушники в уши. На малой громкости слушаю Высоцкого. «Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись!» Но было поздно. Я проваливаюсь в сон. Мне снится Наталка, маленькая девочка с зелеными глазами. Ее держит на руках Злата, моя нынешняя Злата. Мы сидим на веранде, на моей даче в Подмосковье, из той, прошлой жизни, которая была еще в России. «Это не твой ребенок», — говорю я Злате. «Ну и что, что не мой?» — улыбается Злата. «Это твой ребенок. А что твое, то я люблю. И она тебя любит. Правда, Наталка? Любишь папу?» «Она не может любить», — вздыхаю я. «Она больная, ты же знаешь. Она тяжело больна». «Ты не прав», — продолжает улыбаться Злата. «Больные дети любят еще сильнее, чем здоровые. Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно», — поет Высоцкий. А я сплю и улыбаюсь во сне. Мне снятся дочь и любимая женщина. Утром я просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по голове. Открываю глаза — Злата. Сидит на кровати, улыбается. Гиви на соседней койке нет. «Где?» — спрашиваю. «На перевязку увезли», — улыбается Злата. «Так давай, пока никого нет», — предлагаю я и тянусь руками к Златиной груди. «Швы разойдутся», — говорит Злата. «Да и войти кто-нибудь может». Но ее рука ныряет под одеяло и шарит у меня в паху. «Я соскучилась», — шепчет мне в ухо Злата. «Я хочу тебя». «Швы разойдутся», — стану я. Где-то хлопает дверь, шаги по коридору. Злата вскакивает, поправляет прическу. «Надо тебя замуж позвать», — говорю я. «Ты заводная». «А возьмешь?» — — спрашивает Злата. — Замуж возьмешь или только позовешь? — Считай, что позвал, — отвечаю. — А взять или нет, я подумаю. — Какой ты коварный, — прищуривается Злата. — Коварный и желанный. Она уже от двери посылает мне воздушный поцелуй и выходит. А я лежу и слушаю, как стучит мое сердце.